Матерь Агни-йоги. Если бы люди знали, что любовь – это огонь, побеждающий все, что преградою может восстать перед идущим к владыке, как бы заботливо, ревностно и бережно растили они это чувство. Победы над мыслью добьетесь любовью. В представлении обывательском это даже как-то дико звучит, но не знают они, обыватели, спящие духом, как к свету можно любовью идти. Они тоже любовью идут, но не к свету, а к вину и обжорству, к деньгам и нарядам, к обладанию вещами, к увеселениям, часто низким и малокультурным. Они тоже любовью идут, но не такой, и не туда, куда нужно, и не к тому. И два этих вида любви разные очень, но выбор любой – все же в руках человека. Кто что полюбит, тот с тем и прибудет. Закон прост, а магнитная сила любви неодолима. В высшем аспекте своем это сияющая, светоносная мощь духа. Если хотите себя победить или мир, любить научитесь. Ключ в руки даю от тайных дверей счастья.